Глава 8. Следующим вечером Блейз решил, что ему нужны новые номерные знаки для угнанного Форда, и он снял их с Volkswagen на автомобильной стоянке у магазина Jim's Giant Groceries в Портленде. А взамен поставил фордовские номера. Могли пройти недели, а то и месяцы, прежде чем владелец Volkswagen понял бы, что ездит с чужими номерными знаками, потому что на наклейке была отпечатана цифра 7, означающая, что перерегистрацию этому парню предстояло пройти в июле. Всегда проверяя регистрационную наклейку, так учил его Джордж. Он поехал к магазину, где товары продавались со скидкой, чувствуя себя в безопасности с новыми номерными знаками, но зная, что ощущение безопасности усилилось бы, будь Форд другого цвета. Он купил 4 банки автомобильной краски «Небесная синева» и распылитель. Вернулся домой практически без денег, но счастливый. Поужинал рядом с плитой, выбивая ногами ритм по вытертому линолеуму под песню Мерла Хаггарда «Оки с Маскоги». Старина Мерл действительно знал, как всыпать этим грёбаным хиппи. Помыв посуду, затянул в сарай обмотанный изолентой удлинитель, повесил лампочку на потолочную балку. Красить Блейз обожал. Небесная синева была его любимым цветом. И название такое красивое. Синее, как небо. Небо, в котором звенит жаворонок. Он вернулся в дом и принес пачку старых газет. Джордж читал газеты каждый день, и не только веселые истории. Иногда он даже зачитывал передовицы Блейзу и, на чем свет стоит, ругал этих деревенщин-республиканцев. Говорил, что республиканцы ненавидят бедняков. Президента называл исключительно «этот чертов хрен в Белом доме». 2 года назад прилепил наклейки с призывом голосовать за кандидата от Демократической партии к бамперам 3 украденных автомобилей. Все газеты были старые, и обычно это обстоятельство навевало на Блейза грусть. Но в этот вечер он предвкушал предстоящую покраску автомобиля. Закрыл газетами стекла и колеса, заклеил скотчем хромированные детали корпуса. К 9 вечера легкий банановый запах краски наполнил сарай, к 11 Блейз работу закончил. Убрал газеты, коснулся нескольких мест, покрытых свежей эмалью, восхищаясь результатом своих трудов. По его мнению, все получилось как нельзя лучше. Он улегся в кровать, слегка заторчав от паров краски, и наутро проснулся с головной болью. «Джордж?» — с надеждой спросил он. Нет ответа. «У меня нет ни цента, Джордж. В бумажнике пустота». Нет ответа. Блейз весь день прослонялся по дому, гадая, что же делать. Продавец вечерней смены читал увлекательнейший роман «Мясистые балерины», когда ему под нос сунули кольт. Тот же самый кольт. И тот самый голос мрачно предложил: «Вываливай все из кассового аппарата». «Ох, нет!» — вырвалось у Нейсона. «Господи, нет!» Он поднял голову, увидел перед собой жуткую образину в женском нейлоновом чулке, который свешивался на спину, как коса. «Ну только не ты, только не снова!» «Вываливай все из кассового аппарата. Положи в пакет». На этот раз никто в магазин не вошел, а выручка, поскольку день был будний, оказалась меньше. Грабитель на пути к двери остановился, обернулся. «Сейчас меня застрелят», — подумал Нейсон. Но вместо того, чтобы выстрелить, грабитель сказал: «На этот раз я вспомнил про чулок». И вроде бы улыбнулся под нейлоном. А потом ушел.